нет ума. Солнце медленно выходит из-за сосен, помнит сказочный дурман. Будет поздняя холодная осень, лужа горы листвы, исчезающие под рассветным снегом. Будем только мы одни, я и тишина под разноцветным небом. Я и тишина под разноцветным. Запоздалых ягод, клюквы и морожки, далеко уходят дни. Посидев чуть-чуть со мною на дорожку, вдруг забуду обо всем, словно сон приснился мне не настоящий, и себя увижу в нем. Вновь спокойным и в пустую даль смотрящий. Бегают фонари, поезд мчит меня в обратную дорогу. Будет что-то жечь внутри, будет ветер во дворе родного дома. Будет ветер во дворе родного дома. Во дворе родного дома.